Хочу в августе и сентябре пошишковать, поохотиться. Потому и примкнул сегодня к ребятам. Надо заранее поразведать, пораспрашивать, что и как». Уловив настороженность Костарева, запнулся, выждал. «Я, например, так считаю. Край наш северный, мы северяне, и сам Бог нам велит. Ну, если не велит, то позволяет. А меня взять или конюха? Мы, может, из-за одной охоты и живем тут». Все-таки встрял в разговор Талалаев, но Трошин так обжег его взглядом, что тот, скрипя сердце, умолк. Почесывая затылок, вздыхая, Трошин неспешно раскрывал свои карты. «Есть у него друг, вертолетчик. После 20 августа будет он занят в этом районе перевозкой опор для ЛЭП. Так что между делом смог бы подвернуть в Алешкину тайгу или кедровую таежку. Полетает где надо, ударит ветром по верхушкам кедров, шишки попадают на зимь, и не надо тогда надрываться с колотом или прислоном, ходи себе по лесу подбирай. А жить в палатках, и он, Паша, мог бы составить компанию где-то и что-то показать, подсказать насчет кедрача или дичи какой». «Нет, это уж слишком. Что угодно Костырев мог ожидать, только не это. Он ведь считал себя охранителем, стражем, чуть ли не рыцарем. А они... они речь повели о благословении на браконьерство, коли зовут в соучастники. Обнаглели в конец, распоясались. Если запросто били с налета, то и здесь без оглядки на все пойдут. Только дай волю, ничего живого после себя не оставят». Нет, он не выплеснул, не швырнул все это в пьяные лица. Он как-то неловко поднялся из-за стола, взглянул на часы и, пряча глаза, стал говорить не очень-то складно про сроки охоты и про то, как болеют и перестают рожать кедрачи, если шишки сбивать таким вот манером, и что не сможет он составить компанию. Много работы. Встали гости, переглянулись, как заговорщики, и тоже засобирались. Лицо и шея у Костарева пошли красными пятнами, а взгляд затвердел, посуровил. А Трошин, изобразив улыбку, приблизился к нему и как-то очень по-свойски, как давнишнего друга, взял под локоть. «Зря ты, Паша. Зря, говорю, усложняешь. Жизнь она что? Она проще. Да и мы люди простые. Северяне мы». Тихим, замедленным шагом подались все к воротам, к калитке. «Да, кстати, а как насчет медвежонка? Может, продашь?» «О торговле, продаже вести разговор ни к чему», — сказал Костарев. «Мог бы и так отдать. Но пусть он пока тут поживет, а потом... потом что-то делать с ним надо. А что пока не решил? Ты, вижу, опять усложняешь». Лицо Трошина искривило ухмылка. «То ли дело наш конюх. У него давно полная ясность. С годик подержит еще и на лекарство». «Как это? На лекарство?» Костарев отдернул локоть, уставился на конюха, и тот, словно давно уже приготовился, стал поспешно рассказывать, вытирая ладонью вспотевшее от жары и водки лицо. «Очень просто. Хитрого ничего нет. Медведя разделаешь, мешочек с его желчью подвешиваешь сушить. После усушки остается небольшой, ну, со спичечную коробку комочек. Можно резать ножом, как пластилин. Режу на две части. И на каждую потом по бутылке горячей воды. Недели две постоит, и можно пить по ложке натощак». Трошин прыснул и отвернулся. «Не так конюх понял. Не то говорит». Хихикнул и Ларька. «Вот, мол, дает». «А что тут смешного? Удивился конюх и пояснил, что разводить такую канитель с желчью вовсе не обязательно.